Часть четвёртая. Взбей мозги, запаси волосы, вцепись за лицо, стяни горло. Объедини нос и рот, собери глаза и уши. Добавь зубов, завяжи язык, набери рога, накопи когтей. Массируй плоть, соедини костяк, складывай кожу, завяжи кровеносные сосуды, скрести руки, принимай ноги, приподними грудь. Займи живот, откладывай бедра, набери рога, пригласи локоть, позови колено, добудь отпечатки пальцев, срывай голос, выкачай слезы, слей лодыжки, схвати желудок, копай кишечник, привяжи сердце, укомплектуй легкие, отними жизнь, опустоши душу. Часть пятая. Я даже не задумывалась, что у Фусумы есть нутро. Точно так же с внутренними органами человека. Ты же не представляешь, как они выглядят в деталях, когда смотришь на кого-нибудь. Более того, я и вообразить не могла, что внутри перегородки могут быть спрятаны какие-то письма. Рука мумии схватила письмо. Может, я преувеличиваю, но это пугает так же, как притаившийся в шкафу убийца или бугимен под кроватью. Страшно. А вдруг Фусума в моей комнате ведет в другое измерение? Не говоря уже о том, что эти загадочные строки вообще бессмысленны и не вызывают ничего, кроме чувства тревоги. Если бы. Если бы я только не узнала этот почерк. Меня охватило жуткое предчувствие. Что-то подсказывало мне. Разорви и выброси это письмо прямо здесь и сейчас. Вы узнали почерк? Хо-хо, становится интересно. «А, может быть, это ваш почерк, Суруга-сэмпай? Ваше стихотворение написано еще в средней школе? И оно, конечно же, совершенно случайно проскользнуло внутрь Фусумы через щелочку. Я не писала никаких стихов. Ты за кого меня принимаешь?» «Я суперзнойная спортсменка. У меня нет времени гоняться за музой. Если представить, что где-то существует среднеклассник, способный написать что-то подобное, это серьезный повод для беспокойства». Любой среднеклассник заставит побеспокоиться. Выдав ироническое, нет, скорее саркастическое замечание, Огикун выхватил письмо, оставив мне только мумифицированную кисть. Если уж на то пошло, высушенная конечность действительно напоминала деталь статуэтки. Чего не скажешь о внезапно обнаруженном загадочном письме. Загадочном. Возможно, оно не столько загадочное, сколько само по себе загадка. Что ты имеешь в виду? Да ничего такого. Похоже, бумага письма довольно старая, а чернила от времени поистерлись. Если судить по потрёпанному состоянию, полагаю, его написали еще до того, как вы пошли в среднюю школу. И даже раньше, чем вы родились, Суруга-сэмпай. Слова специалиста. Решил покрасоваться? Выставить себя родным племянником Ошина Мэма? Мне, дилетанту, бесполезно тягаться с ним. Я заметила только, что бумага грязная, да текст едва читается. Впрочем, послание не просто трудно читать, но и больно. Откровенно говоря, складывалось впечатление, будто кто-то хочет обмануть меня. Содержание письма пробуждало внутри чрезвычайно неприятные чувства. Просто, похоже, я знаю автора стихов. Пожалуй, только я могла узнать в этом почерке автора. Здесь не помогут дедуктивные способности Огикуна, какими бы хорошими они ни были. Пусть даже как у самого лучшего сыщика. Да, меня совершенно не удивляет, что именно этот автор написал настолько жуткое и неприятное стихотворение. Теперь я вижу глубокий смысл в том, почему и как левая рука мумии влетела в Фусуму и выхватила из нее этот листок. Огикун только что сказал, что письмо проскользнуло через щелочку, но мне с трудом в это верится. Потому что в Фусумах обычно нет щелей. Я-то ладно, но Арараги-сэмпай обязательно бы заметил что-то такое, когда ни раз и ни два наводил у меня порядок. Не могу поверить, что такой помешанный на чистоте человек упустит хоть малейший дефект в Фусуме. Тогда надо полагать, послание спрятали намеренно? Нечто подобное я слышал в старинных преданиях. Девушка прячет в створчатой ширме письмо от возлюбленного. В голову сразу приходит сказка о принцессе. Наш случай из того же разряда? Будь это послание любовным, Его содержанию хватало бы утонченности, а слугу изящества. Как вспомню, что все это время жила в комнате, где в одну Фусуму кто-то вставил это проклятое письмо, меня аж в дрожь бросает. А меня, как вашего кахая, бросает в дрожь то, что вы, уважаемый сэмпай, все это время жили в куче хлама. Мне нечего сказать в свое оправдание. Логикун, конечно, пел соловьем о моей человеческой натуре, но на самом деле он в ужасе от меня. А ведь правда? Книголюбы частенько говорят, я буду счастлив умереть, если меня раздавит книгами. Однако даже представить себе не могу, как расстроятся мои дедушка с бабушкой, если я умру под завалами Йоуиных книг. Кстати, Суруга-сэмпай, счётным суффиксом для фусум будет рё. Рё? Нет. Я сейчас скажу тебе элементарную вещь, но это май. Счётный суффикс рё используется для исчисления комплектов брони, а суффикс май – для плоских и тонких предметов. Листы, доски и тому подобное. Но фусумы принято считать по комплектам. К тому же с этой вещью хочется обращаться как можно более традиционно. Суруга-сэмпай, вы сказали, в комнате, где в одну фусуму кто-то вставил письмо, но нет никаких гарантий, что только в одну перегородку спрятали послание. Возможно, в других тоже что-то есть. Как правильно считать фусумы – дело не первой важности. Огикун подметил главное. Вероятно, одним письмом не обошлось. Внутри сёдзи ничего не спрячешь. Помимо стенного шкафа и полок над ним, у меня в комнате установлено 8 фусум, если считать и большие, и маленькие. Правда, сейчас их не найдёшь. Всё за горами хлама. Даже если их раскопать, у меня всё равно нет рентгеновского зрения, чтобы посмотреть, что там внутри. Но не могу же я взять и разломать все фусумы, чтобы узнать, есть там письма или нет. Если правильно помню, на каждой перегородке есть по-своему уникальные и изящные картины, безусловно ценные. Мне бы и в голову не пришло ломать их. Сегодняшний несчастный случай из ряда вон. Да и вообще, при таком подходе фусумы можно ломать до бесконечности. Проверю все фусумы в своей комнате. И вне зависимости от результата, мне обязательно захочется осмотреть содержимое остальных фусум в доме. Я не остановлюсь даже после того, как разломаю все фусумы в резиденции Камбару. Да, не стоит сразу кидаться и ломать их. Согласитесь, было бы здорово, если бы существовал способ исследовать фусумы, не прибегая к методу разрушающего контроля. Однако перегородки не просвечивают, сколько ни всматривайся. Мне искренне жаль, что ничем не могу вам помочь. Хотел бы я иметь способность видеть сквозь вещи. Нет-нет, не нужно за это извиняться. О, а вдруг во мне проснулась эта сила, просто я ещё не заметил. Рентгеновское зрение. Скажите, Суруга-сэмпай, на вас сейчас бюстгальтер в бело-розовую полосочку? Нет, он бирюзового цвета. Эй, чё это ты удумал? Что за охота допытываться, какого цвета нижнее белье сэмпая? Умелец нашёлся. Ты в своём уме? В ответ на моё удивление он лишь посмеялся. Ха-ха. Ладно, давайте пока забудем о других фусумах. Сперва попытаемся хотя бы чуть-чуть вникнуть в содержание письма. Тогда наверняка что-нибудь прояснится. А, Суруга-сэмпай, у вас же были кое-какие соображения, да? Насчёт почерка автора. Ну, не сказать, чтобы это был какой-то секрет. Да уж, судя по вопросам Сугикуна, от него, как и от его дяди, сути не утаишь. Чёрт возьми, как много он видит и схватывает. Завёл разговор о том, как надо считать фусумы. Иногда мне кажется, что он знает всё, прямо как Ханекава-сэмпай. Я ничего не знаю. Это вы знаете, Суруга-сэмпай. Он посмотрел на меня своими пустыми, словно тёмная бездна, глазами. Этот взгляд вынуждал ответить. Я без особой охоты придушила в себе всякие эмоции и сказала ему. Камбаротоэ. Девичья фамилия Гаэн. Это письмо написала моя мать.